В пальто были сигареты, но я боялся нагнуться и медленно, стараясь не тревожить плечо и левую руку, побрел в комнату. Тут и раздался звонок. Я остановился против входной двери и вдруг, осипнув, спросил: «Кто?» «Я». Ее голос был по-детски испуган и тих. Я потянулся осторожным движением повернуть пуговку замка, но вдруг сказал легким деланным голосом: «Наташа, прости, я сейчас не одет, зайди завтра», и бережно опустил правую руку. «Не уйду, откройте, я знаю, что-то случилось, откройте». В голосе ее была дрожь. «Наташа, ну ей-богу! Откройте! Я видела, как убегал этот тип!» Она всхлипнула, отчаянно крикнула: «Я сейчас людей позову!» Силы кончались. Я открыл дверь. Без пальто, в одной только светлой блузке, она прижалась ко мне, обхватила за плечи. Прикосновение холодного шелка обожгло болью, и я застонал, отстранился. «Ах!» — с ужасом выдохнула она, увидев кровь на своей ладони. «Что это?» «Только никого не зови!» Уже теряя память, простонал я и поплыл куда-то в жарком оранжевом тумане. Потом меня несли, земля качалась, звучали вдали чьи-то знакомые голоса. Боль шевелилась в левом боку, но я знал, что мне нельзя просыпаться. Если проснусь, отец изобьет меня за то, что я рисовал кораблики левой рукой. Изо всех сил я старался не проснуться. А страх, мохнатый, мокрый и скорбный, как больная обезьянка, смотрел на меня немыми страдальческими глазами. Тринадцатое. Часы отбивали 8. Были непривычно раздвинуты шторы, и свет, желто-лиловый, апрельский, подступал к самому дивану. Двойной бронзовый бой, казалось, колеблет его и укачивает. Я полулежал на подушках, чувствовал скованность плеча и шеи повязкой. Все помнил, но не хотел знать ничего. Часы смолкли, и я услышал шум газовой колонки. Она шумела противно и нудно. Все не доходили руки прошлифовать трубку Вентури. Я старался думать о простых верных вещах. Сменить прокладку крана на кухне, прочистить фановую трубу. Свет ласкал корешки переплетов на полках, осветлял красноватый мрамор камина, но не доставал до дивана. Хотелось курить, чувствовать себя больным и беспомощным. Колонка перестала шуметь. Минута тишины была приятной, и легкие шаги в коридорчике радовали. Дверь отворилась. Я почувствовал это по движению воздуха, но боялся повернуть голову, боялся разбудить боль и разрушить непрочную укромность минуты. Наталья подошла к дивану, встала ко мне лицом. Голова ее была повязана серо-голубой косынкой. Простая, мужского фасона голубая рубашка с закатанными рукавами обнажала тонкие предплечья. Тугие губы сомкнуты, Под глазами прозрачные синие тени от усталости. Она была серьезна и прекрасна. «Ну как?» Почти не размыкая губ, тихо спросила она. «Хорошо. Прости, что напугал». В глотке сразу стало сухо, и слова, хриплые, шершавые, выходили с трудом. «Поесть надо, Алёша». Она положила мне на лоб прохладную легкую ладонь. «Я встану потом. Ты иди». «Ни в коем случае», — Кирилл сказал лежать. «Вечером приедет швы накладывать». Строг и нежен был матовый звук ее голоса. «Откуда, Кирилл?» «Я позвонила. Рана большая, кровь не останавливалась. Он приехал, перевязал». Она смотрела на меня задумчиво, словно изучая. «Ты сказала, чтоб молчал?» «Спросил я». И, шевельнувшись, замер от слабого проблеска боли и сжал зубы. Он сам об этом сказал. Лицо ее стало тревожным. Она наклонилась ко мне. «Что, болит?» «Нет, все нормально. Ты вот что. Иди, пожалуйста. Я сам тут». «Никуда я не пойду, пока вы не поедите. Кусочек жареного мяса и стакан молока. Надо поесть обязательно. Кирилл сказал, вы много крови потеряли». Тон ее был непривычно строг, и я улыбнулся. «Откуда молоко и мясо? Когда ты успела?» Спросил я, и внезапно ощутил свирепый голод. Даже рот наполнился слюной. «Ну, спела». Она отвернулась. «Ты что, не спала здесь ночь?» «Кирилл только 2 часа назад ушел. Кровь было не остановить». Она отошла к окну, стала смотреть во двор. «Да, удружил я вам. Рана-то здоровая, ты видела, скажи». Попросил я, глядя в ее прямую, с узким перехватом талии, спину. «Немного ниже подмышки, в боку», — Кирилл сказал, почти касательно, поэтому разрез большой. Она повернулась ко мне. «Вот такой!» И показала пальцами 7-8 сантиметров. «Он вечером укол еще сделает». «Говоришь, чуть пониже подмышки?» Пропустив ее последние слова, напряженно спросил я, ловя какую-то невнятную мысль. «Покажи спереди, на каком уровне?» «Примерно здесь». Она приложила ребро ладони. Рубашка натянулась, четко обрисовав острую грудь. «Да...» Протянул я рассеянно. Невнятная мысль ускользала. Мешали пристальные Натальдины глаза. «Ты что, без лифчика?» Неожиданно для самого себя спросил я. «Да, без лифчика. А что?» С вызовом ответила она. «Ничего», — улыбнулся я. «Тогда буду есть». Такой девушке отказать невозможно. «Ага, теперь ясно. Когда мне надо будет чего-нибудь попросить у вас, я еще кое-что сниму». Она дерзко усмехнулась, но яркий румянец выступил на высоких ее скулах. «Ладно, тащи жрать», — тоже смутившись, сказал я. А невнятная мысль все шевелилась в мозгу. Я закрыл глаза, увидел пыльный, тусклый лестничный свет, спустился до половины марша, приостановился и сделал полуоборот налево, чтобы увидеть рожу краха в последний раз, и почувствовал внезапную жгучую боль. Что-то тут было интересное. Мне никак не удавалось оформить невнятную мысль. Наталья показала ребром ладони под левую грудь. «Вот», — я вздохнул, мысль прояснилась. Крах метил под лопатку, прямо в сердце. Полуоборот назад спас меня. Гнилой тюремный шакал умел обращаться с ножом. Я не знал, радоваться ли этому идиотскому счастью. Ведь не обернись я тогда, и все проблемы были бы уже решены. Быть может, провидение, тот маразматический, чувствительный, но забывчивый и равнодушный старичок, если он еще не помер или не ушел на пенсию, счел, что я еще не выхлебал всего, что мне отпущено, что удар краха ножичком — слишком легкое избавление. Послышали шаги Натальи по коридорчику. Случай заставлял жить дальше, есть мясо, пить молоко, отводить глаза, когда она наклонялась надо мной, и острые груди, как спелые плоды, прорисовывались под тонкой голубой рубашкой. Мясо было сочным и нежным. От еды я опьянел и почти сразу же провалился в сон и увидел отца, молодого, в довоенной зеленой габардиновой гимнастерке с большими накладными карманами, темноволосого, злого. Он больно выкручивал мне левую руку и, остро укалывая взглядом, выкрикивал: «Будешь, будешь!» Я изгибался, корчился от боли и старался вырваться, но не мог произнести «не буду» и только орал «а-а-а!». Звонок у входной двери спас меня от этого кошмара. Я открыл глаза и словно в тумане увидел, как Наталья легко встала с кресла, положила книжку на сиденье и пошла в переднюю. Я потер глаза кулаком. Во сне я плакал, они были мокрые. Часы пробили полдень. С их последним ударом в комнату бочком и сутулясь вошел Буся. «Здорово», — сказал я бодро, — «садись». «Здравствуй». Он сел в кресло, положил книгу на столик. «Как это тебя угораздило?» «Да не спрашивай, полный идиотизм». Я внимательно всматривался в его лицо. Обычно аккуратная бородка выглядела неопрятной. Смуглые скулы чернели, словно отмороженные. Как-то печально и хищно нависал нос с резко вырезанными ноздрями. И глаза, задорные Буськины глаза, тревожили беспросветной глухостью. В них не было всегдашнего хитроватого и упрямого огонька жизнелюбия. И голос казался бессветным, когда он спросил: «Очень серьезно. Заживет, как на собаке, царапина», — сказал я и отвернулся к окну. Невозможно было выдержать его тусклый, глухой взгляд. «Чтобы не тянуть с неприятным разговором», — сказал небрежно. «Мне Белка звонила. Ты дома был?» «Да, она говорила». Буська шумно вздохнул. Я посмотрел на него. Он сидел, повесив голову. Пальцы привычно почесывали лысеющее темя. «Слушай», — сказал я вполголоса, — «не бери ты это все в голову. «Что ты, баб, не знаешь? Через неделю она обидится, если ты ей напомнишь, что так было». Буся посмотрел на дверь. Она была плотно закрыта. Он снова повесил голову и спросил бесцветным голосом: «Скажи, Алёша, она тебе нравится?» «Наташа-то?» Не поняв его, живо отозвался я: «Нет». Он поднял голову, глухим, словно сонным взглядом посмотрел на меня. «Ну, она...» «Да ты что, ошалел?» Разозлившись, выкрикнул я. «Но как же тогда все получилось? Вы встречались?» Детская обида послышалась в его вопросе, и во взгляде что-то мелькнуло. Надежда, недоумение. С усилием я заставил себя говорить спокойно и тихо. «Но сколько раз я бывал у вас за последние годы? 10, вот и все. 2 – это единственный раз, когда тебя не было дома. Мне, идиоту, надо было позвонить, а я попёрся. Вот и все. И вообще никаких поводов. Не веришь, что ли?» «Да нет, верю». Буська горестно вздохнул, подергал бороду. «Просто не могу понять, отчего? Отчего? Разве у них поймешь?» Сказал я, испытывая искреннюю неприязнь к Белли. «Ты тоже хорош, болтаешься вечерами где-то, а она сидит и придумывает себе романы. Устрой ее на работу». «Да, наверное, это ошибка. Нужно было ей работать». Он закрыл глаза. «Ты где ночевал? Поесть хочешь? Наташа мясо отличное сделала. Или выпить? Вид у тебя что-то хреновый», — сказал я. «Выпил бы сейчас, но с машиной». Буська открыл глаза, и что-то блеснуло в них. Быть может, его всегдашний упрямый и жизнелюбивый огонек. «Я сегодня выпью обязательно», — сказал он, грустно улыбнувшись. Глаза, мохнатые от ресниц, снова стали глухими и сонными. «Так оставайся, Наталья тебя покормит. Скоро Кирка подъедет. Давно ведь не сидели вместе», — предложил я. «Уедете потом на такси, а тачки твоей здесь, во дворе, ничего не станет». «Да нет, Алёша, у меня еще дело есть». Рассеянным взглядом он обвел комнату и добавил: «Неотложное». «Зря», — сказал я, — «так нам вместе и не собраться. Думал, в пятницу день рождения справить. Да вот, видишь, а тут, можно сказать, единственный случай». «Единственный случай», — оживился Буська. Даже улыбка тронула яркие, красиво лепкие, чувственные губы. «А в принципе, все в жизни — единственный случай. Тем более, — согласился я, — тогда оставайся». «Никак». Он поднялся с кресла, весь мятый, постаревший, непонятно чужой. И во мне что-то дрогнуло от жалости и теплоты к нему, даже в носу защипало. «Все образуется, Буська, уверен, но насчет меня, даже если бы я был смертельно влюблен, то и тогда не дотронулся бы пальцем до твоей жены. Все-таки у нас целая жизнь позади, и... ну, не знаю, как сказать. Есть же что-то, в конце концов, что не продается. сказал Диане твердым от смущения голосом. Буська подошел к дивану, протянул руку.